Две недели до часа Х. Вечер. Локация 1. Совпадение временных отрезков 1:1. Сознание возвращалось долго и мучительно. Удар по голове Всеволоду нанесли мастерски, разом вырубив его на несколько часов. Открыв глаза, он огляделся, с удивлением обнаружил, что даже не связан, и попытался подняться. Боль была терпимая. Жить можно. Но вот только где? Курехин оглянулся и с удивлением обнаружил мирно посапывающего на полу Давыдова. Аналитик спал сном младенца, невнятно бормоча и ворочаясь во сне. Из мебели в комнате был старенький цветной телевизор и такой же ветхий видеомагнитофон, и все это чудо было подсоединено к бензиновому генератору. Если сказать, что это было странно, значит, ничего не сказать. Окна в комнате тоже когда-то были, но чьи-то заботливые руки наглухо забили их досками. Тоже было и с дверью, но, опять же, странно, изнутри. Встав, оперативник ощупал тело и, удостоверившись, что оружие пропало, а гематом прибавилось, подошел к окну и прислушался. Чуткий слух майора уловил невнятное бормотание. Казалось, за стеной стояли глухие и, позабыв о Джестуна, пытались промычать что-то коллеги. Выглянуть на улицу тоже не вышло. Доски были пригнаны, на удивление, плотно, но даже они не спасали от запаха. Несло помойкой и гнилым мясом. К этому аромату прибавлялся еще какой-то запах, но что это, майор не рискнул предположить. В углу заворочился Семен, открыл глаза и с удивлением уставился на грязный пол. «Очухался?» — майор присел на корточки рядом с Давыдовым и поднес к носу аналитика наполненный сочувствием и вселенским состраданием кулак. «Куда тебя понесло?» «Сам не знаю». Семен сел и огляделся по сторонам. «Когда ты меня в офисе в стенку впечатал, вроде бы отпустило, но, видно, не совсем. Потом... ничего не помню, будто в мешок голову засунул». «Чудно», — усмехнулся Всеволод. «А где мы, знаешь?» «Нет», — честно признался Давыдов. «Вот и я не знаю. Увезли нас из офиса. И, видно, сразу. Не то были бы мы сейчас в отделении полиции, а злоумышленники в наручниках. Встать можешь?» «Попробую». Семен встал на корточки, затем, на удивление, просто выпрямился и даже подпрыгнул на месте. «Ничего не понимаю», — радостно признался он. «Вроде бы только секунду назад чувствовал себя как развалина. А теперь будто неделю отдыхал. Сил внутри на 3 турпохода. Кстати, похоже, для нас записка». Майор посмотрел в указанную Давыдовым сторону и обнаружил прикрепленный к кинескопу телевизора листок, который он чудом не заметил. Встав с пола, Всеволод прошел к загадочному агрегату. Видеомагнитофон, телевизор и генератор в одном комплекте майор видел первый раз в своей жизни. Сорвал записку и поднес к глазам. На листке размашистым почерком было написано: «Инструкция по выживанию. Для ознакомления обязательно». «В видаке кассета», — заметил Семен, поднимая пальцем крышку видеомагнитофона. «Будем смотреть или выбьем дверь и выйдем на улицу?» «А нам пуля в лоб», — на удачу предположил майор. «Похищение! Только вот что?» — всполошился Давыдов. «Да странно все. Мы с тобой не связаны, то есть в любой момент можем свалить отсюда, ну или попытаться это сделать, и позвать на помощь. Окна забиты с той стороны, как делают, когда уходят хозяева, а дверь чудным образом с этой. Не могли же мы с тобой в бессознательном состоянии делать такие сложные вещи, а кроме нас в комнате никого?» Просмотр кассеты общим собранием решено было отложить на потом. А пока решено было заняться более насущными проблемами — осмотром помещения. Вскоре обнаружилась вполне предсказуемая находка — молоток и гвозди. Они были аккуратно завернуты в газету и спрятаны за батареей. Пол в доме был хоть и старый, но добротный, и как бы Всеволод его не выстукивал, но тайного подвала или схрона обнаружить не удалось. «Если есть тайник, то не тут», — заключил он, усаживаясь на пол. «Даже не знаю, что по поводу всего этого и думать». «За окном кто-то есть», — Семен, в который уже раз за последние полчаса прислонил ухо к доскам на окне. Стекла в раме отсутствовали, и он попытался вслушаться в происходящее за деревянным заслоном. «Будто дурачки разговаривают». «И что говорят?» Майор подошел к двери и внимательно осмотрел гвозди. «Да ничего», — пожал плечами встревоженный аналитик. «Лепечут что-то бессвязное». «Дверь странная». «Почему?» — Давыдов поспешил к товарищу по несчастью и, встав рядом, словно баран, уставился на дверь. «Не видишь?» «Нет». «Смотри. Дверь открывается наружу. То есть, чтобы выйти, ее надо толкнуть». Если бы нас хотели запереть, то проще было бы привалить снаружи чурбачок, и готово. Тем более непонятно, зачем забивать ее изнутри. Тут же забито основательно, и так, чтобы никто войти не мог, как бы дверь не толкал. Вон сколько гвоздей извели, я больше десятка насчитал, и все не маленькие, сотка по меньшей мере. Так, стой, давай трезво оценим ситуацию. Я лично ничего до того, как тут очнулся, не помню. Смутно, как писал заявление об уходе и садился в такси. Потом темнота и вот эта комната. А меня оглушили. Погнался за мной, когда увидел заявление. А ты догадливый. И подкрепление не вызывал? Ты пересмотрел штатовских боевиков. Всеволод поудобнее устроился на полу, скрестив ноги по-турецки, и с вызовом глянул на Семена. Хотя вызвал. Времени у наряда было не больше 10 минут. За это время они просто обязаны были успеть. Иначе те парни, что нас похитили, дико как проворны. Да, Семен уселся рядом с майором, но, запустив пятерню в волосы, так и застыл на месте. «Тень!» — прошептал он, указывая на дверь. И правда, в полоске пробивающегося из-под заколоченной двери света появилась корявая тень. То, что это был человек, можно было не сомневаться, но вел он себя так же странно под стать всему остальному. Шаркая и подволакивая ногу, неизвестный подошел к преграде и громко, почти по-лошадиному, потянул воздух. «Не нравится мне это», — Курехин пошарил рукой под батареей, куда совершенно недавно запрятал молоток. Его приятная тяжесть внушила некое спокойствие, но все равно это было совсем не так, как когда у тебя в руке табельный ствол. Мощный удар в дверь сотряс дверной косяк и заставил осыпаться старую штукатурку с потолка. Мужчины ахнули, каждый на свой лад, и отступили вглубь комнаты. —